Глава 46. 29 октября 2019 года. Как раз чемодан-то на самом деле стал для него последней каплей. Чемодан, которым они пользовались во время медового месяца, той чудесной недели в Мексике. А потом еще раз при поездке в Гранд-Каньон, о которой она всегда мечтала. И на их пятую годовщину во Флориде. Это был чемодан, который у Нила всегда ассоциировался с прекрасными воспоминаниями. И вот теперь она тайно собрала в этот чемодан свои вещи, чтобы уйти от него. Это был большой чемодан, и, судя по тому, как она его тащила, довольно тяжелый. Это вам не обычная сумка с единственной сменой белья, которую она иногда брала с собой, отправляясь поплакаться маме. И это не заняло всего полчаса сердитых сборов. Все было спланировано заранее и в долгосрочной перспективе. То, что она говорила, тоже было спланировано заранее. Бесконечный монолог о том, что она его практически не видит, что живет с чужим человеком. Когда Джеки все это выкладывала ему, это было похоже на разговор с темной грозовой тучей. Обычно, когда Джеки пыталась объяснить что-то важное, она с трудом подыскивала слова, заикалась и мямлила. Но только не в этот раз. Эта речь была хорошо отрепетирована. Вопрос только в том, почему. «Зачем ты это делаешь?» — выпалил он. Она моргнула. Этот вопрос пробил ее речевой пузырь. «Потому что из-за того, что я только что сказала, мне кажется, что тебя просто нет рядом». «Чушь собачья. Из-за такого ты не ушла бы. Кто-то настроил тебя против меня. Твоя мать? Это была твоя мать, верно? Она всегда ненавидела меня. Что она сказала? Предлагала тебе деньги? Или угрожала вычеркнуть тебя из своего завещания? В этом дело?» Глаза Джеки наполнились слезами. «Нил, моя мать здесь совсем ни при чем. Я несчастна. Мне нужно, чтобы ты вернулся. Прежний ты, не этот, одержимый, злой». «Это были они?» Мысль вылетела у него изо рта, прежде чем он успел ее обдумать. «Они?» Тон ее изменился. Обида ушла, сменившись другой, куда более острой болью. «Кто-то связался с тобой, угрожал тебе, шантажировал тебя. Или они что-то тебе предложили, чтобы... Ты думаешь, что я ухожу от тебя из-за какой-то теневой группы?» Глаза у нее расширились. «Ты с ума сошел? Зачем им вообще? Знаешь что, забудь об этом!» Джеки двинулась к двери, волоча за собой чемодан. «Никуда ты не уйдешь!» Нил вскочил со стула, ухватив ее за предплечье, крепко сжал. «Не прикасайся ко мне!» — взвизгнула она, дергивая руку. Тогда ему захотелось дать ей пощечину. Раньше он и помыслить об этом не мог. Но теперь казалось почти невозможным остановиться. Вообще-то его рука уже двигалась. Вместо этого он впечатал ладонь в стену. Внезапная боль на несколько секунд опустошила его разум. Нил смутно видел, как она уходит, закрыв за собой дверь. Спотыкаясь, он подошел к своему компьютеру и попытался найти объяснение. Почему? Почему она ушла? Джеки никогда так вот просто не оставила бы его. Интуиция его не подвела. От этого за милю несло кругом. Это было направлено на то, чтобы отвлечь его от того, чем занимались они с Теодором. Вот для чего все это было. Они, должно быть, каким-то образом узнали... Щелкнув на ярлыке форума, Нил создал новую ветку. Напечатал тему. «Круг теперь нацелился на наши семьи». Слова полились рекой. «У меня только что ушла жена, и по ее поведению было ясно, что кто-то организовывал это уже достаточно долгое время. Мы были счастливы вместе, это произошло совершенно внезапно. Или, может, она какое-то время притворялась, шпионила за мной для кого-то? Если это так, то любой из вас, чьи личности мне известны, может оказаться в опасности. Сожалею. Мне никогда не следовало рассказывать ей ни о чем из этого, но остается вопрос, почему они велели ей уйти? Я тут припомнил недавние разводы среди наших форумчан. 3 развода всего за пару последних месяцев. И это ужасающее слушание по делу об опеке, через которое прошел Белый Король. Это явно превышает среднестатистический процент разводов в стране». Нил прервался, чтобы отыскать этот среднестатистический процент разводов, добавил к тексту ссылку, Он всегда подкреплял свои посты проверенными фактами. И это лишь те, о ком мы знаем. Сколько из наших переживает расставание, о которых не сообщили группе. Я их не осуждаю. Но нам нужно знать, если это дело рук круга, если они настраивают против нас родных нам людей, превращая их в агентов. Нил сделал паузу, уставившись на экран. Тут явно должна быть какая-то закономерность. Он просто чувствовал это. Только вот никакой закономерности не было. А было то, о чем он знал лучше всего на свете. Джеки никогда не позволила бы себе стать пешкой круга. Не позволила бы им настроить себя против него. Детали головоломки вроде встали на место. Нил припомнил все те моменты в ее поведении, которые не мог объяснить, и теперь они объяснились. Почему в тот день Джеки решила выйти на пробежку, несмотря на то, что на улице лил дождь? И почему в тот вечер постоянно проверяла свой телефон? И почему недавно ответила на телефонный звонок, выйдя из дома, словно не хотела, чтобы ее подслушали? И почему сейчас, 10 минут назад, ушла от него без всякого предупреждения? Все это было бы вполне объяснимо, если бы она работала на круг. Но такого просто не могло быть. Он удалил пост и закрыл окно браузера. Что-то внутри его разума сломалось. Из этого состояния его вырвал телефонный звонок. Нил бросил взгляд на экран. Бармаглот. «Привет», — ответил он, пытаясь справиться с голосом. «Здорово», — голос Теодора звучал бодро. «Слушай, я хотел спросить, нельзя ли нам через полчасика встретиться? У меня тут одна неувязочка, нужно посоветоваться. Слушай, я думаю, сегодня у меня не получится. Дерьмово себя чувствую. Наверное, подхватил желудочную инфекцию». «Сочувствуй, чувак», — сказал Теодор. «Ты уверен? Можем постараться покороче». «Да, я думаю, мне нужно отдохнуть. Я не готов сейчас куда-то идти. Пойми меня правильно». «Почему бы нам тогда не пообщаться у тебя дома?» — предложил Теодор. «У меня? Ну, конечно. Я никогда еще не бывал у тебя дома. Ты всегда приходишь сюда. Я куплю нам пивка по дороге». «Годится», — ответил Нил, сжимая зубы. «Тогда приезжай». «Супер!» — воскликнул Теодор. «Какой у тебя адрес?»